И она закурила, на всякий случай, чтобы не дожидаться этого горя. А она, дорогой друг Владимир Афанасьевич, это я, Варвара Родионовна Степанова. Закурила, уехала, приехала, и не поспав за двое суток ни минуты, оказалась с концертной бригадой нашего театра в летной части, которая стояла у кладбища. Самолеты здесь замаскировали между могильными памятниками и деревьями, изображали мы свой репертуар в огромной палатке у летчиков при свете карманных фонарей. И вспомнился мне кукольный дом. А впрочем, какое тебе, Володечка, до всего этого дела? Представляю, с каким бы лицом читал ты это письмо, попади оно к тебе. Или, может быть, ты сделался немножко другим за эти годы? Может быть, хоть самую малость, хоть чуть-чуть замечаешь других людей? Не делишь все на свете только на белое и черное, задумываешься, приглядываешься. Одна наша артистка еще там, на флоте, пела песенку с такими словами: «Жить, тоскуя без тебя». И у меня всегда щемило сердце, когда я слышала эту строчку. Но помню до сих пор. Я была занята круглые сутки. Дело мое казалось и кажется мне полезным. Да-да, товарищ Устименко. Они смеялись, эти летчики, моряки, и катерники, и подводники, и зенитчики, и артиллеристы, когда я пела им свои частушки. Им от моей работы веселее было, и я сама видела, как летчик, смеясь, еще смеясь, влезал в свой любитель. Это я ему пела, изображала, танцевала, чтобы ему было полегче там, в небе, потом. И несмотря на все это, несмотря даже на то, что за эти годы и в меня влюблялись, я влюблялась, я не могу без тебя. А сейчас я еще и без дела. И совершенно не знаю, куда мне приткнуться. Я совсем ничего не знаю о маме. Отец тоже молчит. Петь я больше не могу. После того, как нас потопили на пароходе в заливе, пропал голос. Уже поздно. Я забыла выкупить хлеб и не сварила кашу. Ужасно хочется есть, и поплакать тоже хочется. Но некому поплакаться в жилетку. Многоуважаемый товарищ Устименко, напишите мне письмо с таким началом: «Варюха, рыжая, понимаешь? И я приеду к тебе, мой Володечка, мое солнышко, мой мучитель, на любой край света. Мы никогда не будем ссориться и недопонимать друг друга. Мы проживем отлично нашу жизнь. Но не будет от тебя, Володечка, письма. Слишком ты у меня принципиальный, как говорят тут в нашей коммунальной кухне по поводу мелких квартирных склок. Плохо поживает мой скот Владимир Афанасьевич. Так плохо, что хуже и быть не может. Маленькие и большие чудеса. Хороши, оглядывая свое войско неприязненным взглядом, сказал Цветков. Орлы, ребята! Окруженцы смущенно покашливали и приминались ноги на ногу. Их было всего 39 человек, и штатских, зажатых немецкими клещами в Василькове, и военных, отбившихся от своих частей. «Кто здешний?» — осведомился Цветков. «Я», — ответил интеллигентный, баритонального звучания голос, «Холодилин Борис Викторович, доцент». И слегка выдвинувшись вперед, мужчина в штатском сером пальто, перепоясанном ремешком, попытался принять некую позу, которая, по его представлениям, видимо, соответствовала нынешним военным обстоятельствам. «Охотник», кивнув на двухстволку в руке доцента, спросил Цветков. «Не в малой мере. Это просто, видите ли, оружие Зауэр 16-й калибр, и имеется дюжина патронов, следовательно, дюжина фашистов». Окруженцы сдержанно захихикали. Цветков сурово повел на них глазами. «Через низкий болот сможете нас провести?» «Приложу все усилия», — — изысканно вежливо сказал Холодилин.